Мазуру показалось, что ноги приросли к земле. Еще и от того, что она не кричала, не рвалась, что взгляд, как нерассуждающий фотоаппарат, зафиксировал на стуле аккуратно повешенное платье. Невыносимо медленно опускал руку к карману, а в уши колокольным звоном били хриплые выдохи. «Хорошо? Все одинаковые, как блудень загонишь. Ну, еще раз кончать будешь? Ты кто? Ну-ка!» И знакомо задохнувшийся страстью голос Ольги. «Я твоя, блядь! Глубже! О, какой ты!» За спиной с непонятной интонацией вздохнул Крест. Мазур, наконец, вырвал из кармана пистолет, рыкнув что-то неразборчивое, и двое на диване, наконец, его увидели. Карабас слетел с дивана, словно отброшенный невидимым, неслышным взрывом. Его достоинство моментально увяло и съежилось. Выставил руку вперед, словно рассчитывал ладонью защититься от пули. Вжимаясь в угол, заорал. «Не надо! Убери! Бля, буду сама дала! Я ей шутку с намеком, без капли мата, а она без всяких «давай плавки снимать!» Пожалуй, Мазур и выстрелил бы, будь Карабас одетым. Но на совершенно голову как-то не поднялась рука. А в следующий миг Крест ловко ударил его по руке снизу по косточке, и пальцы сами собой разжались. ТТ выпал. Ольга спокойно встала, с блуждающей на лице улыбкой подошла к стулу, накинула платье на голое тело и направилась прочь из комнаты, мимоходом бросив Мазуру совершенно спокойным лицом. «Оставь ты его в покое, он правду говорит». Слышно было, как хлопнула дверь крохотной ванной, зашумела газовая колонка. Мазур стоял посреди комнаты, как оплеванный. Карабас робко сделал шаг к одежде на стуле, видя, что его не трогают, схватил трусы, принялся напяливать. «Это бывает», — спокойно сказал Крест Мазуру. «Бабы временами взбрыкивают. Пренебреги. Мордую бить некогда и сопли распускать тоже. Давай живенько пальчики затирать». «И ты тоже шевелись, стебарь-перехватчик. Тряпку в зубы и пошли». «Что у вас тут?» В дверях появилась Надя, цепким взглядом окинула комнату. «Машину заперла?» — спросил Крест. «Конечно. Что тут такое?» «Да, ерунда. Ацетон неси». Она вышла, оглядываясь и с сомнением покачивая головой. Одевшийся Карабас, сторонясь Мазура, шмыгнул в дверь. «Полковничек, кончай шлагбаум изображать», — сказал Крест хмуро и деловито. «Говорю, некогда. Все равно этот друг не жилец, так что не бери в голову». Он взял у вошедшей Нади бутылку, сунул Мазуру остро пахнущую тряпку. «Шевелись. Протри тут все на совесть. Для себя стараешься». Отлил ацетона в первый попавшийся стакан, поставил на пол и вышел. Мазур, оглядевшись, механически принялся протирать все поверхности, где только могли остаться отпечатки пальцев. Он трудился как робот, больше всего боясь, что начнет думать, но в голове царила совершеннейшая пустота. Вошла Ольга, подкрашенная, пахнущая мылом и духами. Высоко подняв подол, надела трусики, уселась на диван и принялась натягивать колготки. Мазур трудился, не глядя на нее. Она, в конце концов, не выдержала, подошла вплотную, гордо вскинув голову, усмехаясь, посмотрела ему в лицо. «Ну, вмажь!» «Пошла ты!» — процедил он. «Побрезговал вчера? Вот и получай, законченную блядь!» И с вызовом, вся напрягшись, как молоденькая сильная лошадка, бросила. «А я у него еще и за щеку брала!» Он медленно разжал кулаки и принудил себя совершенно спокойно произнести. «Ну и как? Вкусно было?» Она взмахнула ресницами и словно бы сломалась вмиг. Отведя глаза, отступила, упала на диван и заплакала, самозабвенно, взахлеб, вздрагивая всем телом. Не глядя на нее больше, Мазур старательно работал тряпкой, временами подливая на нее ацетона. Добравшись до дивана, бесцеремонно поднял Ольгу. «Выйди в прихожую и ничего руками не трогай. Ну, живо!» Сердце разрывалось меж любовью к ней и лютой ненавистью, и он яростно водил тряпкой по дивану, словно стирал невидимые следы происшедшего, а заодно и вполне доступные глазу. Лаковые прозрачные перчатки показались тяжелыми, жестяными. Он знал, что сам во всем виноват, но принять это оказалось выше сил. Привык никогда не быть виноватым, убивать и побеждать, а если отступать, то по четкому приказу. Вяло подумал, что сейчас самое время получить пулю в спину, но на душе было так черно, что даже отточенные рефлексы не действовали, и впервые идеальная боевая машина, неведомо для окружающих, осталась беззащитной. «Ну, хватит!» — послышался за спиной голос Креста. «А то ты так стену до дыр протрешь». Подошел вплотную и, показав за спину большим пальцем, прошептал. «Кто? Монетку кинем или так решим?» «Я», — сказал Мазур без выражения. «Пошли. Бабы на кухне сумку собирают». На ходу Мазур нащупал под полой рубчатую рукоятку. Карабас, старательно вытиравший руки носовым платком, заулыбался чуть искательно. «Все, не пятнышко. Нет, ты на меня зла не держи, она же сама». Взгляд у него еще успел полыхнуть ужасом. Но пистолет уже сухо тявкнул. Карабас, на миг замерев, стал медленно-медленно клониться вперед, словно статуя на знаменитом полотне Брюллова. Казалось, это никогда не кончится. И Мазур вновь ощутил слепой ужас при мысли, что ему стало нравиться убивать. Если бы автомат Калашникова мог сойти с ума, он, ручаться можно, ощущал бы нечто в точности подобное. Мерседес плыл по спящему городку, словно акула над морским дном, с тупой неотвратимостью хищника, почти бесшумно, плавно. То ли из лихачества, то ли из холодного расчета, Крест проехал по той улочке, но все оставалось по-прежнему, разве что кое-где в окнах зыбко колыхались огоньки свеч. А возле ворот, почти уткнувшись радиатором в калитку, стоял темный УАЗик. Машина повернула налево, и вскоре под колесами появился асфальт. «Скоро пост», — предупредил Крест, не оборачиваясь. «Менты не сунутся, но там и твои дружки, полковник, могут оказаться». Мазур переложил на коленях УЗИ с глушителем, прихваченный в доме Инала, еще раз проверил, как в случае чего найдет на ощупь кнопку, опускавшую стекло. Трофей ему не особенно нравился. Все эти малютки со свободным затвором эффектно выглядят в кино, но в жизни годятся лишь для уличных гангстерских разборок либо уголовной мочиловки в упор. Из-за высокой скорости пули и темпа пальбы рикошеты случаются даже от автомашин, а о точности и речи нет. Похоже, Кресту страшно хотелось поболтать, дать разрядку нервам, но сам себя сдерживал, лишь постукивал пальцами по рулю и гнусаво напевал. «Вот приходит весточка, весточка из лагеря. Говорилось в весточке, что в разливе рек, сговорив друзей с собой и убив конвой, ваш сыночек Витенька совершил побег». Встрепенулся, глядя вперед. «Бдят волчары! Живо, гвардия! Развалились на заднем сиденье, как хозяева жизни! Надея ногу на ногу, юбку к талии, Пиво лакаем из горла. Ноль внимания, фунт презрения ко всему, что ростом ниже. Наугад сунул в прорезь первую попавшуюся кассету, прибавил громкости. Впереди показался белый бетонный домик с освещенными окнами. Рядом две машины, развернутые радиаторами к трассе. Людей не видно, но кто-то в фуражке сидит у окна, ссутулившись в безнадежной позе удрученного долгом и служебной рутиной, околоточного в невысоких чинах. Мазур видел, что сидящий поднял голову, всмотрелся. Но «Мерседес», держа под 60, пролетел мимо, оглашая окрестности разудалой мелодией ламбады, словно призрак из другого мира, красочного и яркого. Обернувшись, Мазур долго смотрел назад, сквозь тонированное стекло, но дорога оставалась темной. Настигающие огни фар так и не вспыхнули сзади. Крест отобрал у Нади бутылку, жадно высосал и вышвырнул в окно. Выжил газ, и короткий стеклянный хруст словно унесло назад порывом шквального ветра. Вспыхнул дальний свет. Они летели в черном туннеле со стенами из размыто мелькающих стволов сосен. Временами машина жалобно звякала сочленениями на невидимых выбоинах, немыслимых в родном Фатерланде. «Открывайте, пивко, открывайте!» — ожил крест. «Расслабляться особенно не стоит, вредно это, ежели раньше времени, а по глоточку легкого не помешает». Он торопился, глотая слова, чуть надрывно веселясь. «В 7:50 пойдет Байкал, только на него мы вряд ли успеем. А вот на Читинский из Москвы очень даже запросто. Мест сейчас навалом, отпуска-то кончились. Да нынче народ не больно-то и в отпуска ездит. А когда сядем в поезд, грешен стаканчик себе набулькаю. Я сушу одним махом. Нервишки промыть». Мазур протянул Ольге открытую бутылку. Она взяла, не глядя на него, никак не отреагировав, словно приняла пиво от робота. Сидела, выпрямившись, глядя перед собой. Мазуру пришло в голову, что она до сих пор верит, будто Карабаса они пристукнули из-за происшедшего. И не объяснишь ведь, потому что объяснение по меркам нормального мира еще жутче. А в общем, если копнуть, ничего особенно сложного не произошло. Ольга просто-напросто окунулась в его мир, и это ее не сломало, а изменило, как всякого, кто побудет там достаточно долго и ухитрится не погибнуть и не сойти с ума. Отличие только в том, что Ольгу туда жизнь загнала совершенно случайно. Впрочем, и он не мечтал с пеленок о потаенной карьере морского дьявола. Так что снова начинается сплошная философия. В поисках переломной точки рехнуться можно. Хорошо еще, что есть спасительное слово «экзистенциализм». Весь мир против тебя. Впереди 50 лет необъявленных войн. И ты подписал контракт на весь срок. А доискиваться, от чего так получилось, столь же безнадежно и глупо, как пытаться понять, почему идет дождь. Есть какие-то законы физики и метеорологии, но все равно никто не объяснит, почему именно вчера дождь прошел над теми березками. Вряд ли и древние греки понимали, при чем тут законы природы. Но боевые пловцы у них уже были. Морские дьяволы немногим моложе профессиональной пехоты. Вот только и в гомеровские времена они были самыми засекреченными. Иначе Гомер о них непременно упомянул бы. А они были. Резали якорные канаты у вражеских кораблей. Доставали оказавшиеся на дне сокровища. Просверливали днище у чужих. И охраняли от себе подобных свои суда. Вбивали сваи, чтобы блокировать в гавани вражеский флот. Вытаскивали чужие сваи, доставляли под водой еду в осажденные крепости. И под водой уже тогда сходились в скоротечных схватках люди Ксеркса и люди Фемистокла. Сознание словно бы отключилось частью. Он легонько придерживал автомат на коленях, а мысли блуждали где-то далеко. Хотелось верить, что все кончилось. Но инерция была такая, что остановиться никак не удавалось. Машина бесшумно несла его навстречу занимавшемуся слева рассвету. А он тщетно пытался понять, должен ли судить себя и есть ли за что судить. В половине девятого утра они вошли в маленькое еще до революционной постройки зданице Аннинского вокзала, красное с белой каймой по наружным углам и окнам. Ходила молва, что в свое время здесь соизволил побывать последний государь-император, но мемориальной доски, конечно, не имелось. Зато в нише на стене торчал уцелевший после всех политических бурь никогда здесь не бывавший при жизни Владимир Ильич, в мелком исполнении величиной с кошку, покрытой краской под бронзу. Внимание они, в общем, не привлекали. Четверо одетые, ни бедные, ни богато, с одним единственным чемоданом и большой синей сумкой, мужчины при галстуках, дамы на каблучках. Ольге Надины туфли были чуточку малы. Возможно, еще из-за этого она выглядела чуть ли не страдальчески. Народу в ранний час было немного. Вокзальный милиционер, 40-летний лейтенант с философским взглядом, четверке не уделил ни малейшего внимания. Никаких признаков слежки не заметили ни Мазур, ни Крест. Он так и не решился бросить УЗИ. Держал его в сумке. И Мазур спутника где-то понимал. Пожалуй, и впрямь лучше подохнуть с автоматом в руках, чем оказаться за решеткой, побыв пару часов обладателем груды алмазов. Момент был критический. Здесь, на крохотном вокзальчике, они оказались словно бы в мышеловке. В случае чего, можно, конечно, попытаться пробиться к припаркованному в двух кварталах отсюда Мерседесу. Ключи Крест предусмотрительно держал в кармане. Но лихая перестрелка со здешней милицией вызовет такую погоню, от которой и в тайге не спрячешься. И все же некто неизвестный их хранил. А может, все везение в том и заключалось, что в Пижмане еще не наткнулись на трупы за высоким забором и не начали искать всерьез. На вокзале им пришлось торчать минут 40. Потом подошел Читинский фирменный, опоздав всего на 14 минут. Такая мелочь по нынешним временам, что и досадовать смешно. Самые обыденные вещи выглядели фантасмагорией. Вот они предъявляют билеты и паспорта, равнодушные ко всему проводнице, крепкой светловолосой девахе в мятом кительке, поднимаются в вагон, идут по узкому коридорчику, по темно-красной ковровой дорожке, вокруг все чисто, матово посверкивает лакированные светло-коричневые панели, на окнах занавесочки с вышивкой в виде кедровых шишек. Вагон СВ практически пуст. С едва слышным рокотом открывается дверь, где номера обозначены римскими цифрами. В купе два диванчика. Просторно. На столике лежит забытый кем-то мятый крокодил. Другой мир. Надия, когда тронемся, сходишь, поворкуешь с хозяйкой насчет стаканов, распорядился Крест. Покурим, полковник? Они вышли в тамбур. К соседнему вагону бежали опаздывающие. Репродуктор уже протрещал насчет отправления, и проводница готовилась захлопнуть дверь. «Ну, кажется, везет», — протянул Крест. «Хотя расслабиться что-то не тянет пока. Так, самую капельку. Вагон хороший, народу мало. Поедем, как паны». Поезд дернулся, лязгнув сцепкой и медленно тронулся. Поплыло назад аккуратненькое зданице вокзала. Скорость росла, потянулись унылые пакгаузы с громадными красными буквами «Не курить», дощатые бараки, остановившиеся на переезде у шлагбаума грузовики. «Хвоста не было точно», — сказал Крест, оглянувшись вслед прошедшей в свое купе проводницы. Правда, пялился какой-то тип от киоскочка. «В синей куртке?» «Да, заметил?» «Ну», — сказал Мазур, — «только он, по-моему, больше на женщин таращился. Вот и мне так сдается. Сядь нам на хвост менты, не стали бы тянуть. Они тут незамысловатые, на три хода вперед не рассчитывают. Давно бы вокруг плясали со стволами наголо и воплями друг дружку подбадривали». «Ну, какие тут ванинские штирлицы? Смех один. А твои или мои? На их месте неважно, твоих или моих. Я бы в поезде не устраивал штатовское кино. Тихо, мирно следил, где мы выйдем, а уж там, свистнувший Орлов, начал бы половецкие пляски. Резонно?» «Резонно», — подумав, сказал Мазур. «Мои знают, что нет у меня другой цели, кроме Шантарска. С твоими, уверен, не так определенно. В точку. И все равно не стали бы валить меня в поезде. Непременно ж надо со мной вдумчиво потолковать в тихом уголочке, выяснить, что к чему и почем, кто навел, кто помогал, да не собирался ли с кем делиться. В таких делах тебя без долгого допроса на тот свет ни за что не отправят. Ты через часок сходи к бригадиру и стучи своим, пусть встретит». «Да», — сказал Мазур, бессмысленно глядя на мелькающие за окном кучки деревьев, неотличимые друг от друга. «Что, установим что-то типа дежурства? Да покурить надо, выходить почаще. И все сложности. Там в двух первых купешках едут какие-то суетливые мальчики. Но они давненько едут. Я краем уха слышал, как болтали про столичный эскорт, налоги и тарифы. Бизнесмены. Кроме нас никто больше в эту роскошь не садился. А дверь на площадку девка наверняка на ключ замкнула. Не любят они, когда через богатые вагончики народ из третьего класса шарашится. Еще пропадет чего из купе, расплачивайся потом». Он помолчал, швырнул окурок в полированную шикарную урночку. «Полковник, дельный совет хочешь?» «Ну?» «У тебя там что, с твоей кошкой какие-то сложности?» «Да что-то вроде», — сказал Мазур нехотя. «Я тебе в душу не лезу, а совет дам. Сейчас хватнем по 100 грамм, я Надьку уведу в нашу крытку, а ты положи свою на диванчик и отжарь ее как следует. До полного не могу. Точно тебе говорю, полегчает. И перестанет она на тебя таращиться, как суровый прокурор. Самый верный метод. Сам бы мог догадаться, на пионера не тянешь годами». «Учту», — сказал Мазур, глядя в окно. «Да ты не лезь в бутылку, я тебе добра желаю. С тех пор, как ты в долю войти не захотел, у меня сердчишко все еще чуток не на месте. Все думаю, что бы для тебя приятного заделать». Он помолчал и признался. «Не понимаю я тебя, обормота. Столько стекляшек. А тех, кого не понимаешь, нужно или обходить 10-й дорогой, или уважать. Простая арифметика, жизнью проверенная. Жизнь, она, знаешь ли, заставляет человека рисовать сходу и сразу отводить ему местечко в твоих будущих планах. Отсюда и отношения. Ну что, пошли?» В купе он быстренько свернул пробку на бутылке виски, надо понимать, из его старых запасов, Мазур не видел, чтобы он покупал спиртное на вокзале. Налил в стаканы на два пальца. С треском вспорол прозрачную целлофановую обертку конфетной коробки, быстренько испластал ножом кусок колбасы, проворно, ловко, словно подогреваемый внутренним огнем. Теперь только Мазур во всей красе осознал, что такое золотая лихорадка. И лет 500 назад, должно быть, так выглядело в точности. Так же горели глаза и рвался из глотки ликующий вопль. Как ни странно, он чувствовал, что прекрасно понимает Креста. Оба были древние, изначальные, только один служил империи даже после ее падения, а другой хладнокровно клал себе подобных ради кристаллического углерода. По молчаливому сговору, черти сколько лет назад провозглашенному, драгоценностью номер один. А потомки все равно не спросят потом, даже не поинтересуются, почему пошел ко дну крейсер на рейде и какой путь проделали сверкающие бриллиантики, прежде чем бросить якорь в витрине. Ну, за удачу! Крест первым поднял стакан и вытянул содержимое медленно, жмурясь. Выпили. Ольга задумчиво повертела в руке стакан с видом отсутствующим и грустным. Усмехнулась. «Мы звери, господа. История нас осудит». «Знакомое что-то», — осклабился Крест. «Это из кино», — пояснила Надя. «А, в молоко, Катя. История до нас дела нет. Жутко занятая дама и любит грандиозности. А звери... В общем, лучше быть зверем, чем дерьмом. Право слово. А поскольку дерьма среди присутствующих я что-то не наблюдаю, все неплохо. Дела идут, и жизнь продолжается». Он поднялся, положил руку Наде на плечо. «Пошли, боевая подруга, помещение обживать. Ребятам поговорить охота, выпить, закусить еще осталось, это им». Прихватил два пустых стакана, легонько шлепнул Надю пониже талии, тесня к двери, обернулся и подмигнул Мазуру. «Места тут тихие, чужие не ходят. О чем это ты со мной говорить собрался?» — равнодушно поинтересовалась Ольга, когда дверь задвинулась. «О жизни, конечно». Пожал он плечами, налив себе еще на палец. «О жизни?» Она, повернувшись к Мазуру, безукоризненным профилем, смотрела в окно на голые желтые поля. «Бог ты мой! Я о жизни и думать боюсь. Ведь не забудешь никогда!» «Забудешь», — подумал Мазур, — «быстрее, чем тебе кажется». «Ну, не начисто, почти начисто. Психология — наука точная, алгебре не уступит. А она на многочисленных примерах показывает, что человек, к счастью, способен быстро и надежно забывать почти все страшное, случившееся с ним. Даже в самых обычных, ни в одной букве не засекреченных работах можно прочесть про жертвы кораблекрушений, которые уже через пару лет выкидывали память о случившемся из сознания. Забывали так искренне, что когда им потом напоминали о пережитом, искренне удивлялись, подозревали врача в каком-то дурацком розыгрыше, твердили, что никогда с ними ничего подобного не случалось, путают их с кем-то. «Забудешь. Это мне не удастся. Меня специально учили ничего не забывать». «Что ты на меня так смотришь?» — спросила она, по-прежнему не поворачивая головы, закинув ногу на ногу, задумчиво подперев подбородок кулачком. «Встань», — сказал Мазур, помимо воли ощущая прежние желания, поднимавшиеся из темной глубины. Она подняла бровь, но встала, передернула плечами. «Ну и?» «Колготки сними», — сказал он хрипло, глядя ей в глаза. Со знакомой легкой гримаской, означавшей, что она чего-то недопонимает, Ольга стянула колготки, кинула на диван, поинтересовалась. «Продолжать?» Он кивнул. положив туда же трусики, она, судя по взметнувшимся бровям, собиралась отпустить какую-то ехидную реплику. Но Мазур, без труда повалив ее на диван, уже навалился, ища губы, преодолевая слабое сопротивление. В обрамлении темных с рыжинкой волос ее лицо казалось незнакомым, но все-таки влекущим. Мазур овладел ею грубо, как никогда прежде. Она коротко простонала и замерла. А он уже не мог остановиться, охваченный непонятным чувством, смесью желания с яростью, властно и неспешно проникая глубже. Очень быстро яростная возня сменилась размеренным ритмом. Ольга отвечала, прижав обеими руками его голову к своей мокрой щеке, и в этом шальном безумии уносилось прошлое, как сухой лист по ветру, если только оно было когда-нибудь прошлое. Колеса постукивали под ними, словно стирая из памяти с каждым ударом все черное и печальное. Изрядно времени прошло, прежде чем они смогли оторваться друг от друга. Но еще долго сидели в обнимку на нешироком мягком диване, глядя на желтые поля и лес на горизонте, смахивающие на комки тугой зеленой ваты. Ольга уже не плакала, а минутой позже Мазур убедился, что жизнь и в самом деле перешла в другую плоскость. Любимая жена пошевелилась и жалобно сообщила: «Представляю, что от косметики осталось». Мазур счастливо фыркнул, прижимая ее к себе. «И нечего фыркать», — сказала Ольга насквозь прежним голосом, «чтобы собственный муж насиловал в поезде». Повернула к нему сияющее лицо. «Сон приснился?» «Сон», — сказал он глухо. «А сны потом тают. Часа через 4 будет Шантарск, а вот никаких снов уже не будет». «Тогда иди покури», — сказала она с непостижимой женской логикой. «А я себя в божеский вид приведу. Ты посмотри, во что мы купе превратили. Походный бардак какой-то». Мазур поцеловал ее в щеку и вышел. Издали увидел торчавшего в тамбуре креста. Подошел в развалочку и встал рядом, поставив ногу на блестящую урну. «Ну, кто знает жизнь лучше полковников?» — ухмыльнулся крест. «Цветешь?» И тут же посерьезнел. «Ты очки-то надень, что им из кармана торчать?» «Что?» — кратко спросил Мазур, доставая сигаретку. «Черт его знает!» Крест опустил руку, потрогал сквозь пиджак рукоятку пистолета. «Воздух мне вокруг не нравится, вот что. Я тут давно торчу, чуть ли не сразу, как от тебя ушел. Хмырь какой-то по вагонам гуляет, зенками так и шарит. В сторону паровоза прошел, потом назад. А ресторан-то в хвосте? Чего ему разгуливать? Совершенно непонятно». «Ну, мало ли», — сказал Мазур, сам, впрочем, напрягшись. «Или знакомых ищет, или подходящие чемоданчики». «Разве что», — тихо сказал крест. «Зенки его мне не нравятся категорически. Пора б тебе бригадира шукать. Сунь под нос к Сиву, благо снимочек твой идеальный, пришпандорен, и пусть крутит радио. Глаза мне его не нравятся. Имею опыт». «Тихо!» Он сунул в рот очередную сигарету и продолжал громко, беззаботно. «Значит, вытащили эту золотую рыбку трое. Адвокат, милиционер и наперсточник». Судя по его многозначительному взгляду, вошедший в тамбур человек был как раз тем самым праздно шатающимся неизвестно зачем. Как мог естественнее, Мазур оглянулся. Что в том необычного? Одно мгновение, и широкая спина, обтянутая светлым пиджаком, неспешно удаляется по коридору. Мазура охватило странное чувство. Он смотрел в крепкий затылок широкоплечего блондина, пытаясь проанализировать свои впечатления. И все отчетливее осознавал, что не знает его, но знает его походку. Лицо изменить нетрудно, а с походкой это проделать гораздо труднее. Досадливо швырнув окурок в урну, он повернулся к Кресту. Дальнейшее произошло мгновенно. Ольга вышла в коридор, оказавшись лицом к лицу с блондином в светлом костюме, на миг замерла, а он рывком оказался за ней, так что она заслоняла его от обоих мужчин, дернув за руку, втащил в купе. Мазур опомнился первым и кинулся к захлопнувшейся двери. Коридор был пуст, и он выхватил пистолет, держа его стволом вверх, переглянувшись с Крестом, сделал знак «страховать», рванул дверь, открыв наполовину так, чтобы она заслоняла Креста. «Заходи», — спокойно сказал блондин. «Осторожненько в дверь протиснись, закрой ее за собой и пушечку на пол брось, ну?» Он сидел у самой стены, заслоняясь Ольгой, уперев ей в правый бок толстое дуло пистолета. «ППС», — машинально определил Мазур, — «практически беззвучно лупит. Ну?» Шансов не было, если так и торчать с пистолетом в руке. Медленно Мазур протиснулся в дверь, закрыл ее за собою и кинул пистолет на пол, ни на секунду больше не поддаваясь растерянности. «Ногой его ко мне! Стой, где стоишь!» Блондин крепче прижал дуло к Ольгиному боку. «Разъяснения нужны?» Очень уж аккуратный был у него зачес, пробор, если представить, что... И Мазур узнал, главным образом по глазам. Это был тот, кто играл при Прохоре роль Ибрагима Оглы, только без бороды и в светлом парике. «Вот такая математика», — сказал Ибрагим Оглы. «Пальба кончилась, пошли вычисления. Ты, конечно, хорошо вычислял, только и я не хуже. Ладно, я не гений. Просто дорог у тебя было не особенно, чтобы много. Стоять!» Ольга с бледным изменившимся лицом косилась на него. Он, плотно сжав губы, невидимый для Мазура левой рукой, полез в карман, судя по движению плеча. Поднял руку над затылком Ольги. В ладони чернела коробочка с кольчатым хвостиком антенны. Теперь-то Мазур не сомневался, что на вокзале в Анинске был именно он. Дорог и в самом деле было немного. Взгляд Ибрагима Оглы чуть растерянно вильнул. Ага, он хотел включить рацию и боялся хоть на миг потерять Мазура из виду. Ольга вдруг резко дернулась, разворачиваясь к державшему ее мужчине, вцепившись левой ему в глаза. Мазур метнулся к дивану, ударил вытянутыми вперед сомкнутыми ладонями. Еще и еще уже костяшками пальцев. Ольга свалилась ему на руки безвольно, как кукла. Мазур подхватил ее, одновременно нанеся Ибрагиму удар коленом под горло для пущей надежности. Голова противника мотнулась уже безжизненно. Затылок глухо стукнул о стенку. Мертвец так и не выпустил пистолета. В купе невыносимо воняло тухлой пороховой гарью. Пальцы Мазура ощутили что-то липкое и теплое. Он опустился на колени, осторожно поворачивая Ольгу вверх лицом, и встретился с ее застывшим взглядом. Пульс не прощупывался. Совершенно потеряв голову на какой-то миг, Мазур попытался встряхнуть Ольгу, сделать искусственное дыхание, зажать крохотную дырочку против сердца. Он видел, что все бесполезно. А поверить не мог. Очень уж неожиданно и нелепо произошло. Двигаясь как автомат, он опустил Ольгу на пол рядом с диваном, открыл дверь. Крест облегченно опустил пистолет, глянул на Мазура, потом посмотрел через его плечо и кинулся в купе, отодвинув стоящего на пути. Мазур подчинился как манекен. С силой захлопнул дверь, присел на краешек дивана, опустив голову, уронив руки. Вокруг и в нем тоже была совершеннейшая пустота. «Твои?» — тихо спросил Крест. Мазур молчал. «У него переноска. Значит, еще кто-то в поезде. Соберись ты!» Мазур поднял голову. Под его взглядом Крест попятился. «Слушай, я же ни при чем!» Он нагнулся, выхватил из сумки автомат и замер лицом к двери. «Где тут предохранитель?» «Вон там», — сказал Мазур мертвым голосом. Со своего места он видел лежавшие в сумке пакеты из непрозрачного целлофана и не мог повернуть голову, чтобы посмотреть на Ольгу. Время остановилось, потому что его движение ничего не могло вернуть, ничто не способно исправить. Морской дьявол почти добрался из пункта А в пункт Б. Вот только дальше идти оказалось незачем. Он сидел и равнодушно смотрел, как Крест стучит в стенку, как вбегает Надя, каменеет лицом, и оба принимаются тихо шептаться. Плечи вдруг задергались, странные корчи потрясли тело, и он не сразу сообразил, что плачет, дергая головой, без слез, беззвучно плачет по Ольге, по Драмонду, по Ван Клейну, по собственной идиотской судьбе. Взваливший ему все это на плечи, пытался понять, за что, и боялся осознать вдруг, за что. Боялся поверить в присутствие другой силы, не оставляющей без внимания совершенные людьми грехи. Часть третья. Бег на месте меж людей. Глава первая. Или это мы летим неистово? Капитан первого ранга Мазур сидел на краешке причала, свесив ноги над водой, и неторопливо швырял в плававшую неподалеку пластиковую бутылку мутные кристаллы, необработанные алмазы. И всякий раз попадал, конечно, несмотря на саднищую боль, под тампонами, прикрывавшими места, где была удалена кожа вместе с татуировками. Алмазов было немного, и они быстро кончились. «За 2 недели ручаешься?» — спросил он, не оборачиваясь. «Абсолютно. Доктор Лымарь, обладатель погон капитана второго ранга и пухлой стопы засекреченных работ, произнес это крайне спокойно, даже небрежно. «А то и раньше, если мочить не будешь». «Кого?» — усмехнулся Мазур. «Пальцы, командор, пальцы!» Доктор сел рядом, кинул окурок в ту же бутылку и тоже не промазал, конечно. «Без всяких каламбуров». «Это я тебе приятное делаю», — сказал Мазур. «Черкнешь потом. Рефлексы нормальные, наблюдаемый проявляет склонность к шуткам». «Да уж, будь уверен, черкну», — ответил Лымарь серьезно. «Слушай, я с ума не сошел?» «Раз ты так ставишь вопрос, не сошел. Это псих упирается на том, что он нормальный. Я серьезно. Понимаешь, я не могу горевать. Мне бы следует, а я не могу. Где-то там, в закоулках, есть клетушечка. В ней все горе и громоздится. А в остальных помещениях покой и симметрия. Напиться бы, проплакаться, а я не умею. Нет, серьезно. Может, так сумасшествие начинается?» «Да брось ты», — досадливо сказал Лымарь. Щелчком сбил овода, присевшего на его лейтенантский пехотный погон. «Если бы я видел, что у тебя крыша начала съезжать, шурша шифером, я бы сунул тебя, голубка, в самолет с запечатанным пакетом, а в Северной Пальмире прямо у трапа воронок из больнички уже торчал бы. Что ты как дитя малое?» как морской дьявол нормальнее нормального, а по сравнению с мирным обывателем мы все насквозь шизанутые. Так это и раньше было прекрасно известно. Вот если б ты не сделал все, что мог, был бы повод для развития комплекса. А так, от неизбежных на море случайностей. Если б я не вышел, так ведь ты должен был выйти, почаще в коридоре торчать. Азбука, в общем, не суетись. Я бы у тебя поплакал на плече. Помоги хоть на капельку. Ну, ты же сам не захочешь. Мазур был дома, среди своих. А свои, как и следовало ожидать, не кидались поплакать у него на плече, но и не крутились вокруг, наигранно бодро травя анекдоты, избегая крайности, держались с ним, в общем, как обычно. Лучшего и придумать не могли. Слава богу, был многолетний опыт. Да, и насчет того, что с отпуском на плоту была твоя идея, не особенно-то рви нервы, сказал доктор Лумарь. Нельзя предвидеть всего. Ван Клейн, когда пошел билеты в кино покупать, никак не мог стебанутого негра с обрезом предугадать. С двух сторон треугольный кусок земли стискивали высокие сопки, обрывавшиеся у самой воды. На лысой вершине одной из них красовалась радарная установка и оба серовидных решетчатых локатора в самом деле добросовестно вертелись, поддерживая иллюзию. На сотни километров в округе каждая собака знала, что здесь обосновались военные локаторщики, и тем самым загадка словно бы снималась. Приржавевшая изгородь из колючей проволоки, за которой таились совершеннейшие системы сигнализации, получала самое простое и разумное объяснение. Тем более, что локаторы вовсе уж чистейшей бутафории не были и несколько раз в сутки работали в должном режиме, не вызывая подозрений у обладателей хитрой электроники, любивших подсмотреть, что делается у соседей. Правда, это потаенное местечко с двойным дном было устроено уже давно, и группа морского змея, далеко не первая и не последняя среди тех, кто обделывает в тишине армейско-флотские дела, но это уже детали. Услышав мотор УАЗика, Мазур не обернулся. Чужих здесь оказаться не могло. Даже танк, вздумая он проломиться нахрапом сквозь линию защиты, был бы мгновенно раскритикован охраной так, что даже барахольщики-китайцы не позарились бы на этот металлолом. Сначала он подумал, что это вернулась машина с аэродрома. Потом услышал крайне знакомые шаги, но головы не повернул. Морской змей, твердо ставя ноги, подошел, остановился у него за спиной, чуть помолчал и спросил. «Доктор, у тебя вроде дела в лазарете были. А куда от них деться?» Покладисто пожал плечами Лымарь и зашагал прочь. Контр-адмирал присел рядом с Мазуром. Чуть пониже ростом, но в ширину не уступавший, если взглянуть непосвященному со стороны, как раз и есть вылитый пехотный майор, полностью соответствовавший полевой форме, с одной единственной зеленой звездочкой и эмблемками связистов. Вообще вопрос философский. Как выходит, что один из одногодков-сослуживцев получает первую адмиральскую звезду, а полдюжины других оказывается под его командованием? Но вопрос таковой совершенно не интересен для тех, кто знает подоплеку. А она не замысловата. Именно морской змей в свое время окончательно прояснил для узкого круга лиц крайне насущную задачку. Было или нет на крейсере «Шеффилд» ядерное оружие? Всего и делов. Никто не мешает и вам отличиться подобным образом. «Родители прилетают вечером», — сказал морской змей. «Я пошлю Михаси встречать, у него рожа соответствующая. А тебе уж лучше потом подъехать, к самым похоронам. чтобы все по легенде шло. Как? Я воль, сказал Мазур, глядя на воду. Отчет мой прочитал? Только что. В голосе адмирала чуть заметно промелькнуло облегчение. Сообразил, что с формальным и оттого неловким выражением сочувствие покончено. Надо же! А я эту твою гангстерскую парочку так и отпустил. Знал бы раньше. В участок бы отволок, хмыкнул Мазур. Да нет, но... Не вибрируй корпусом, сказал Мазур. Мне, знаешь ли, в дороге на святых как-то не везло. Обходился тем, что было. Только у тебя и забот. Воров с ворованной дубинкой по начальству представлять. Оно верно, легко согласился морской змей. Хрен с ними. Мне еще долго голову ломать, как затушевывать всю эту историю. Ты как, в состоянии беспристрастно вести разбор полетов? Ну? Мне еще предстоит мозговой штурм с особистами, сказал морской змей. Но схемку уже набросал начерно. Прикинул варианты. И ситуация такая, что от сложности и пикантности не повернуться.